Министерство иностранных дел было частично эвакуировано в Крумхюбель, маленькое местечко в горах южнее Дрездена. Я решила ехать туда. Кроме того, что там была миссия, там мне было бы проще получить сообщение по официальным каналам, чем одной вдали от всех ждать его бессонными ночами. Затем последовала одна из тех ужасных поездок, когда я должна была тащить за собой весящий пуд чемодан. Чтобы избежать воздушных налетов, поезд останавливался непредсказуемо. Как только раздавался отбой воздушной тревоги, ехал дальше с постоянными задержками. Бесконечное ожидание на отдаленных вокзалах можно было перенести только благодаря чашке горячей темной жидкости, которая выдавалась за кофе. Иногда это представляло собой эрзаца. В купе я сидела рядом с мальчиком невысокого роста. Его лицо выглядело уже старым и помятым, но освещалось радостной, обнадеживающей, блестящие зубы улыбкой. Он ехал из Кёльна и хотел провести здесь поблизости пару недель отпуска. Много лет он уже не ходил больше в школу. Он принадлежал к той возрастной группе мальчиков, которую использовали для того, чтобы откапывать засыпанных после воздушных налетов людей под разбомбленными домами и собрать то из их имущества, что еще оставалось. Хотя отряд в основном всегда все найденное отправлял, мальчик признался, что у них всегда было достаточно папирос или спрятанных продуктов питания, прежде всего шоколада. И то, и другое он мне предложил. Свой правдивый рассказ он преподнес мне поющим кёльнским диалектом. «Сколько тебе лет?» — спросила я. 15. «А как выглядит сейчас Кёльн?» «От него немного осталось. Мы говорим в Кёльне, если они еще раз прилетят бомбить, то должны уже сами привезти дома для разрушения», — ответил он не без удали. «А когда война кончится, то что бы ты тогда хотел делать?» Я хотел бы путешествовать по всему миру. По-настоящему немецкая мечта. Гитлер знал это стремление к просторам и использовал его, когда повел своих солдат в убийственную пучину войны. В качестве цели поездки он предложил им весь мир. Расходы несло государство, сколь опьяняющая смесь завоевательного пыла и необузданной страсти к путешествиям, замешанной на приключениях, и подогретая звучными лозунгами. Так выглядело это в начале, пока походы легко удавались. Многие тогда не предвидели, сколько придется заплатить в конце. Миссия встретила меня на вокзале в Крумхюбеле. Мирный, расположенный вдали от центров уголок лыжного спорта, был переполнен эвакуированными чиновниками Министерства иностранных дел, которые пышно благоденствовали здесь, как серые грибы, перенесенные сюда из другого климата. Они чувствовали себя здесь, как в отпуске, вдали от бомб и сверлящего взгляда гестапо, которые, и то, и другое, были в Берлине неотступно повсюду. Вскоре выяснилось, что граф фон Шуленбург, последний немецкий посол в Москве, подготовил уже для меня разрешение на поездку в Ригу, если Павла, которому, по всей видимости, было сейчас плохо, когда-нибудь доставят в рижский огромный военный госпиталь. Что с ним? Он ранен? Трудно сказать. Известно только, что он не боеспособен. Армия отступает на всех фронтах, добавил Шуленбург. Спустя несколько дней мы узнали, что Павел самым скорейшим путем должен был быть доставлен в Ригу. Но так как фронт рухнул еще быстрее, чем ожидалось, Шуленбург предостерег меня от намерения ехать к нему. Раненых прежде всех других доставляли в тыл, за линию фронта. Гражданскому же населению приходилось думать самостоятельно, как пробираться дальше. Я бы, безусловно, где-нибудь там застряла. Наконец мы узнали, что Павел находится в Риге, и его там оставили как безнадежного. Шуленбург пытался меня утешить. Он говорил, что ни один врач не выразился бы так, если бы это было правдой. Скорее всего, это могло означать, что он был действительно серьезным случаем и поэтому был эвакуирован среди первых. Уже когда была потеряна всякая надежда, пришло сообщение. Меттерних вне опасности. Отправка домой, как только будет готов к поездке. Конечно, я все еще хотела как можно скорее добраться до него. Но мне очень советовали не делать этого, так что я начала колебаться и, наконец, отказалась от своего намерения. Я возвратилась в Кёнигсвард.